Глава 10. Из огромного в пол окна ресторана, в котором мне была назначена встреча, открывался вид на проезжую часть и дома постройки 50-х годов. И чего в нем такого хорошего, не понимаю. Как, кстати, и в заведении в целом. Ну да, лет 20 с лишним назад, наверное, это место воспринималось по-другому. Тогда, если не ошибаюсь, в части было обилие позолоты везде, где можно. Меню со сложно сочиненными названиями блюд и переизбыток пафоса. Но сейчас это все смотрится скорее забавно, чем заманчиво. И тем не менее, таинственный Карл Августович в своем ответном письме очень тепло отзывался именно о данном месте. «Добрый вечер, Максим Анатольевич. Не сомневался, что в результате вы все же узнаете личность того, кто вам написал, то есть мое имя. Скажу больше, не случись этого, я бы немного расстроился». Тот род занятий, который вы для себя выбрали, предполагает определенную пытливость, а ваша репутация доказывает изрядную придирчивость в выборе заказов. Факт вашего ответа, надеюсь, свидетельствует о том, что моя особа не вызвала у вас неприязни, а также то, что мне удалось вас заинтересовать своим предложением. Опять-таки, ответь вы мне сразу согласием, уже я задумался бы, а стоит ли сотрудничать». Но нет, вы настаиваете на беседе, что очень и очень здраво. Дело я вам хочу предложить непростое, не сказать сложное. К тому же, что скрывать, небезопасное. Так что и вы, и я должны хорошо понимать, куда может привести наше сотрудничество. По ряду объективных причин, в данный момент я не могу прибыть в Россию, поэтому предлагаю вам пообщаться, как ныне говорят, онлайн. Телефоном, конечно, было бы воспользоваться куда проще и быстрее, но серьезные переговоры я предпочитаю вести, глядя в глаза собеседнику. Глаза – зеркало души, они не обманут. А голос в трубке – это всего лишь голос. Ты никогда не знаешь, с кем ты на самом деле общаешься. Потому предлагаю вам устроить данную беседу во вторник, в 3 часа пополудни, в ресторане «Ле Фош», адрес которого вышлю вам позже. Замечательное место со славной кухней и дивными видами – каким-то чудом уцелевшие в треволнениях последних десятилетий. Я не раз в нем бывал еще на заре этого века, да и после захаживал по старой доброй памяти, дабы в очередной раз пережить гастрономические восторги и освежить в памяти славные моменты недавнего прошлого. Так что будьте там к назначенному часу, и наша беседа непременно состоится. Столик будет заказан на ваше имя. Оплату счета я принимаю на себя, как сторона, более заинтересованная в сотрудничестве, нежели вы, и очень рекомендую вам попробовать тамошний ростбиф с гарниром из цветной капусты и каперсов. Если шеф-повар не сменился, получите огромное удовольствие. Ну и надеюсь, вы понимаете, что информация о нашем с вами онлайн-свидании является абсолютно конфиденциальной. Поверьте, это и в ваших интересах тоже. Профессии у нас разные, вы сыщик, я антиквар. Но кое в чем они совпадают. У нас обоих хватает недоброжелателей, которые готовы на любую пакость, лишь бы насолить своему противнику. С искренним уважением и надеждой на скорую встречу, пусть даже и не очной. И вот в результате я сижу тут, смотрю в окно, ем салат по-гречески, которым решил предварить наслаждение от легендарного рекомендованного ростбифа, и гадаю, как именно мы онлайн с потенциальным заказчиком общаться станем. Может, его лицо в тарелке появится? Только мне надо для этого наливное яблочко на десерт заказать, а после его по краю пустить. Впрочем, то, что встреча назначена именно в ресторане, очень кстати. Есть хочется адски, поскольку с самого раннего утра у меня во рту росинки маковой не было. Шлюнт – это прекрасно, но и о текущих заказах забывать не следует. А срок исполнения одного из них наступит уже завтра. И, прямо скажем, совсем уж пустяковым его не назовешь. Одно дело Москва, где всегда имеется возможность для маневра, где есть пара-тройка входов и выходов откуда угодно, и где можно подтянуть кого-то стороннего для поддержки или укрепления собственных позиций. По дружбе, за деньги, за какой-то другой интерес, но можно. Совсем другое то место, куда мне завтра сопровождать ведьму и вурдалачку. Там чужое поле, на котором играть заведомо сложнее. А если дара с тамошним лешим в дружбе, то и вовсе почти невозможно. Последнее, по сути, означает, что мы проиграли, толком не начав партию. Вот и готовился я вчера до сегодня в поте лица. Изучил местность по карте до мельчайших деталей, кое-что прикупил, сделал нужные приготовления, Короче, укрепил позиции максимально. Если даже ничего не выйдет, упрекнуть себя мне будет не в чем. Впрочем, над темой вроде «а если не получится», я никогда не размышляю. А смысл? Делаешь – делай хорошо, на совесть, все остальное от лукавого. Тем более, что по нашей жизни в большинстве случаев второго шанса тебе никто не даст. Тут не компьютерная игра, точки сохранения нет. В результате вымотался, как не знаю кто. К тому же еще усталость от минувших выходных наложилась, поскольку задались они теми еще. С Самвелом, вот, например, расстался не сильно хорошо. Он тот мой поклон расценил верно, не как знак глубокого уважения, а как легкую подначку, но при этом и претензию предъявить никак не мог. Все же честь по чести сделана. Я ошибку признал. Свидетель в виде Марго есть. Газван извещен. Что тут скажешь? Ну, а убивать меня в своем доме, даже если очень хочется, верх глупости. Есть правила, которые никогда не стоит нарушать. Не сомневаюсь, что ответочку рано или поздно от него я получу. Не знаю, какую, когда, но непременно. Как подвернется ему возможность состроить мне козью морду чужими руками или лапами, он этот шанс точно не упустит. Сам мараться не станет, это не в его правилах. А вот подготовить кого-то или даже науськать – такое запросто возможно. Впрочем, не скажу, что это сильно меня беспокоит или пугает. Не он первый в списках моих недоброжелателей, не он последний. Не просто же так у меня на теле шрамов хватает. Да, большинство из них давние, с тех времен, когда я только-только начал понимать, на каком свете живу. Но есть и пара свеженьких. Один вообще прошлогодний, мне его перевертыш на память оставил. Живучий был, зараза, и очень цепкий. Еле-еле я его уходил тогда. А больше всего меня беспокоят те четверо полуночников, которые нас на дороге в кювет спихнули. Начнем с того, что эти твари вообще не так часто в ночи встречаются. Я вот всего пару раз с ними сталкивался. Теперь, правда, выходит три. Они, конечно, не вымирающий вид, поскольку отцы-убийцы, неупокоенные души которых при определенных условиях и становятся полуночниками, на белом свете не переведутся. Но охотничий сезон на них открыт круглогодично. Отдел, например, реагирует на любой сигнал о них, даже не сильно реалистичный, моментально. И если тот оправдывает себя, полуночников отправляют в небытие сразу же. Более того, им частенько логово этих тварей сдают те, кто обитает в сумерках. Да вот те же вурдалаки сроду не смолчат, если на их лёжку кто-то в заброшке наткнется. Им полуночники как гвоздь ботинки, поскольку они тоже живую кровь сильно уважают. А кровопивцам потом доказывай, кто молодую девку, тело которой на стройке, осушил. Ваша семья рядом обитает? Ваша? Шатаетесь в тех краях? Шатаетесь. Значит, виноваты. Сородичи, ладно, с ними как-то договориться можно, а с отделом никак. И еще странно то, что они действовали совместно. Полуночники – индивидуалисты, они сообща никогда ничего не делают. Каждый сам по себе, так они живут. А тут на тебе, сразу четверо из кабины вылезли. Четверо? Как такое в принципе возможно? Но это есть, сам видел, своими собственными глазами. И сомневаюсь, что они приходили по душу Маргоши, особенно с учетом того, что у последней ее в принципе нет. Им нужен был я, и пока непонятный, живой или мертвый. Хотя моя кровососущая подруга права. Имейся у них желание меня прибить, просто раздолбали бы вместе с машиной, трейлером, да и все. Че мудрить? Короче, понятно, что ничего не понятно. Плюс неясно, присовокуплять к ночному наезду недавнюю драку с вурдалаками или нет. Хотя нутром чую, что это кольца одной цепи. Фактов нет, а ощущения такие есть. Однако уже 10 минут четвертого, а Карла Августовича не видать. Ни реально, ни виртуально. Был от чего-то уверен, что данный господин пунктуален даже в случае общения по удаленке. Но, выходит, ошибся. Да и ладно, не сложилось и не сложилось. Бывает. Значит, сейчас доем ростбиф, который мне подала симпатичная официантка, выпью кофейку под чизкейк и в офис рвану. Тем более, что Танька собиралась вечером заскочить, о чем-то потрещать. Не иначе, как опять ворох каких-то неприятных новостей притащит. Подобное случается. Чем дальше, тем чаще. Иногда мне даже кажется, что она от этого удовольствие получает, честное слово. Но, скорее всего, только кажется. Танюха не подарок, это я с первого курса усвоил. но и не совсем уж стерва, живущая по принципу «сделал гадость, на сердце радость». К тому же она меня не раз из неприятностей административного характера с помощью своей хватки и личных связей вытаскивала. Я, конечно, не младенчик с соской во рту, но перед государственной машиной иногда пасую, что скрывать. В джунглях системы такие персонажи встречаются. Куда там вурдалакам и волкодлакам? Сожрут и не заметят, причем на законных основаниях, согласно пунктам разнообразных распоряжений, приказов и рекомендаций. А пунктам тем, как звездам на ночном небе, счета нет. Танька же в этом всем как рыба в воде. Куда зайти, с кем поговорить, перед кем повиниться, кому мзду занести? Ну да, мзду. Мы в России живем, а у нас со времен царя Гороха все знают, рука руку моет. О, смартфон ожил. Не как Карл Августович прорезался. А нет, это юная ведьма с русой косой нарисовалась, так что не сотрешь. Тач ее хрупкое, но красивое тело мне завтра от всех напастей оберегать нужно. «Максим, привет!» — прощебетал в трубке девичий голос. «Это Василиса. Ну, помнишь?» «Помню, помню», — прерывал я ее. «Не переживай. Слушай». «Завтра все в силе?» — уточнила ведьма. «Едем?» «Разумеется. Как-то даже немного удивился я. Если, конечно, у твоей старшей планы на этот счет не изменились». В этот момент к столику подошел невысокий молодой человек с сумкой на плече, немного смущенно улыбнулся и каким-то почти детским жестом, который очень шел к наивному выражению его лица, помахал мне ладошкой, мол, «Привет!». Я прикрыл трубку ладонью и сказал, «Не-не, мне ничего не надо, ничего покупать не стану. И благотворительность не по моей части. Я не сильно жадный и злой, но предпочитаю конкретику, а не добрые дела, которые кто-то делает там, где меня нет». «Максим, ты с кем там? Алло?» «Все-все, я снова с тобой. Так что ты говоришь?» «Завтра в 10 утра буду ждать тебя и вурдалачку твою у Крокус-Сити-Холла. Если точнее, у метро Микинина. Около нее что-то вроде паркинга есть. Вот там. Машина белая Hyundai Creta. Номер...» «По WhatsApp пришли». Снова перебил я ее с недоумением, уставившись на юношу, который, негромко сопя, без какого-либо предложения с моей стороны, устроился на диванчике по другую сторону стола, и застенчиво улыбнулся, поймав мой взгляд. «Фотку машины тоже. Надеюсь, она не убитая, тянет нормально?» «Да вроде», — уклончиво ответил Василиса. «На ней Ритка с Санькой в Геленджик и обратно сгоняли. Раз вернулись, значит, нормально. Правда, сзади, слева на стекле, оттиски Риткиных ступней остались. Они вдвоем как не терли, так и не смогли их свести. Видно, хорошо ее кто-то там огулял. Так что вот след аж увековечился. Но это же не принципиально». «Хм, не сильно», — хмыкнул я. «Будем считать, что у нас есть эксклюзивная инсталляция, которой больше ни у кого нет. Все, жду номер и фотографию. До завтра». «Ага», — хихикнула девушка. «Не опаздывай». Вот так всегда с ведьмами. Последнее слово всегда должно быть за ними. Ладно, пусть их. Что это-то за чудило сидит напротив, глазами хлопает? «Ты кто?» — спросил я у молодого человека, который в этот момент приглаживал ладошкой светлые растрепанные волосы. — «Аркаша!» — охотно откликнулся тот и протянул мне руку. — «Рад знакомству!» — «Аркаша, значит?» — вздохнул я и пожал его ладонь, мягкую и теплую, как свежеиспеченная булка хлеба. — «А что ты, Аркаша, за моим столом забыл-то? Тут других много, да вон почти все не заняты. Ты бы шел себе?» — «Нет!» — мотнул головой молодой человек. «Мне за этот надо, за ваш. Вы же Максим Чарушин». «Да», — подобрался я, поняв, что за мой стол присел не городской сумасшедший и не продавец воздуха. «Чем обязан?» «Вы меня извините». Голубые глаза Аркаши погрустнели. «Я опоздал. Просто сначала маршрутка подошла не быстро, а потом метро еще. Нет, мне было велено ехать на такси. Но я как посмотрел, ну пробки же. Вот и решил муниципальным транспортом добираться, а он подвел». «Беда». Максимально добавив искренности в голос, посочувствовал ему я. «А кем велено-то было?» «Им». Юноша достал из наплечной сумки небольшой нетбук, положил его на стол и для наглядности постучал по крышке пальцем. «Сказал, надо в 3, а я вот подвел». «Ну, 10». Я глянул на наручные часы. «Вернее, 20 минут ничего не меняют. Я же здесь, верно? Никуда не ушел. Так что давайте, делайте, что должны». «Хорошо». Мигом приободрился Аркаша и раскрыл нетбук. «Сейчас!» «Интересно, он на самом деле с легкой придурью? Или я сейчас вижу хорошую актерскую игру? «Надеюсь на второй вариант. Просто если я приму предложение, которое не сегодня, так завтра прозвучит, то общаться с заказчиком, подозревая, мне придется именно через этого забавного паренька. Случаи, как известно, бывают разные. Иногда счет идет на секунды. А вот такой подход все дело может загубить». «Сейчас, сейчас», — бормотал тем временем юноша, нажимая кнопки. «Ага, вот». Допотопный скайп, забавно смотрящийся на экране очень нового и очень дорогого нетбука, издал знакомый с детства булькающий звук вызова. А мгновением позже я увидел на экране благообразного старичка, сидящего то ли на балконе, то ли на веранде в плетеном кресле с кофейной чашкой в руках. «Мое почтение, Максим!» Он улыбнулся и, приветствуя меня, снял с головы белую летнюю шляпу. «Рад, что хоть с опозданием, но все же мы познакомились. На всякий случай, Карл Августович Шлюнт, к вашим услугам!» «Я не нарочно», — перегнувшись, сообщил экрану Аркаша. «Так получилось. Просто тут пробки, вот мне и подумалось, что...» «Тебя никто не винит», — мягко произнес Шлюнт, обращаясь к своему подручному. «Правда же, Максим?» «Ну вот, видишь, наш друг кивнул, он со мной согласен. Опоздал и опоздал, бывает». «Я больше не буду», — заверил сначала его, а после меня юноша. «Правда?» «Мы верим», — очень серьезно заявил старичок. «Ты же никогда не врешь?» «Никогда», — мотнул головой Аркаша. «Теперь иди, закажи себе что-нибудь сладкое и чай. Пока мы говорим, подкрепись. А когда мы с Максимом завершим беседу, он тебя позовет», — мягко пообещал юноша Карл Августович. «Не переживай». «Хорошо». Молодой человек выбрался из-за стола, попутно чуть не кувыркнув на меня все то, что на нем стояло. Причем, когда он это понял, то снова смутился, покраснел и пробормотал. «Ой!» «Нормально», — махнулся я. «Ничего не упало». «Я очень неуклюжий», — печально сообщил мне Аркаша. «Сам знаю, а поделать ничего не могу». Вскоре этот бедолага устроился за столом, который находился от меня не слишком далеко, но так, чтобы разговора он слышать не мог. Взял меню, которое принесла ему официантка, и углубился в его изучение. «Аркаша не идиот», — уведомил меня Шлюнт. «Или как там у вас сейчас это называют? Он не дитя солнца. Это просто комплексы, не без того. В основном тот, что несоответствие. Ну и повышенная эмоциональность, не без нее». «Бывает», — передернул плечами я. «Как по мне, лучше уж так, чем гипертрофированная самоуверенность. Вреда меньше». «Полностью согласен», — покивал мой собеседник, а после отпил из чашки. «А еще Аркаша хорош тем, что для него не выполнить то задание, которое ему поручили, равно смерти. У него на этом пунктик. Очень-очень хорошая и правильная черта характера, которую я всегда крайне высоко ставлю в людях. Выше для меня находится только прозрачность и честность отношений, как деловых, так и людских. Те, кто мне вас рекомендовал, говорили, что именно такой. И если принимаете заказ, то идете в его выполнении до конца. Вас невозможно перекупить или запугать. Это на самом деле так?» «Да», — коротко ответил я, гадая о том, кто именно дал мне подобную характеристику. В смысле, с кем именно из моих бывших клиентов советовался этот старичок. Не скажу, что это прямо сильно принципиально, но интересно же. «Меня это более чем устраивает». Шлюнт поставил чашку на стол и потер сухенькие ладошки. «Ну что, поработаем, Максим Анатольевич?» «Пока не знаю. До той поры, пока не обсудим суть заказа и не обговорим мой гонорар, да или нет, я не скажу. Кот в мешке — не моя история». «Резонно и разумно», — одобрил услышанный потенциальный клиент. «Итак, что вы желаете получить от меня за свои услуги? Говорите смело и без стеснения. Если плата окажется слишком высокой, я дам вам это понять, будьте уверены». «Чтобы знать, сколько просить, надо понимать, что придется делать», — уклонился от прямого ответа я. «Поэтому начнем с вас». «А как же у вас товар у нас купец?» — рассмеялся Шлюнт. «Вы без меня не пропадете, насколько мне известно. В работодателях у вас нужды нет. А вот мне найти толкового проводника своих интересов в Москве сложновато. Те, что есть, или слишком хитры, или слишком глупы, или слишком жадны». Плюс, увы, принципиальность и деловая брезгливость в хорошем понимании этого выражения сейчас стали очень редким товаром, на рынке почти не встречающимся. Собственно, вы и сами знаете, что я прав, Максим. Да что там, получше, чем я. Да-да, я веду речь о вашей бывшей супруге и о том, как она подвела вас в истории с бумагами Радзивиллов. Ого, а дедуля неплохо осведомлен. Все верно, было такое. Собственно, основной причиной нашего с Майей развода стало как раз то, что она без моего ведома продала кому-то архив одного из Радзивиллов, который я незадолго до этого добыл. Фамилия эта старая, достославная, и среди ее представителей кого только не было. Хватало и смутьянов, и интриганов, и книжников, даже кардиналы попадались. Встречались и те, кто водил дружбу не только с людьми, а кое с кем обитающим при свете луны, а также желал невозможного. Речь идет о Мартине Кароле Радзивилле, представителе клецкой ветви сего древнего рода, душегубе, скрипаче и алхимике. По слухам, он в юности встретился в Вильно с каким-то таинственным господином в черном, чуть ли не с самим дьяволом, после чего он навсегда заболел одной, но пламенной страстью, а именно желанием создать философский камень. Само собой, ничего он не нашел, к тому же в какой-то момент еще и свернул не в ту сторону, решив, что ему поможет не наука, а черная магия. Но в этом вопросе куда без жертвоприношений? Никуда. Сначала в ход пошли летучие мыши, потом кошки, а там и до людей дело дошло. В результате с какого-то момента замок в Черновцах, где обитал Радзивилл, стали называть «гнездом колдуна», а местные жители были уверены, что там квартирует сам сатана. Кончилось все тем, что один из его родственников, спасая честь фамилии, взял замок на меч, освободил из подвалов пару сотен пленников, обреченных на смерть, похоронил кучу трупов и отправил Мартина в заточение, где тот и просидел почти четверть века до самой своей смерти. Казнить не стал, все же родня, хотя тут спорный вопрос, что лучше. Философского камня этот неприятный господин, конечно, не нашел, но в процессе изыскания он много с чем интересным столкнулся, и, как принято у алхимической братьи, все это отразил в своих записях, которые я с великим трудом и достал. А Майя, зараза такая, их, повторюсь, продала невесть кому, да еще и без моего ведома. А я ведь к тому времени уже нашел покупателя на столь редкий и ценный товар и даже аванс взял, причем не деньгами, услугой. Скандал был невероятный. Мне пришлось извиняться и понести немалые потери, как финансовые, так и репутационные. Ну и хорошего клиента я потерял, что скрывать. А Майе что? Ей, как мне показалось, было на произошедшее плевать. Она себя даже виноватой не считала. Мол, муж и жена одна сатана, что ж тут такого? Ну, продала и продала. Мало того, следом за случившимся скандалом, она вроде как обидевшись, попыталась вскрыть сейф в моем офисе, дабы добраться еще кое-до каких вещичек, чем окончательно убедила меня в том, что лучше я снова в холостом звании стану находиться. Да еще и Гелю мешочком с песком оглушила так, что у бедняжки еще 3 дня голова болела. Кабы не Модест Михайлович и Арсений, так и обнесла бы. С тех пор я стараюсь о Майе лишний раз не вспоминать. А она, словно пытаясь мне что-то доказать, частенько берется за весьма неприглядные с этической точки зрения дела, не забывая раз за разом прилюдно делать заявление о том, что, мол, ей под силу то, что недоступно разным чистоплюям и моралистам. «Вы неплохо осведомлены о моей личной жизни», — отметил я. «Конечно», — кивнул старичок. «Ведь это я купил те бумаги. Вы же помните мою профессию? Правильно, антиквар». Редкости, подобные тому архиву, проходят по моему профилю. Ну, а цена в подобных случаях меня не очень волнует. «Однако», — удивился я, — «неожиданно». «Отчего?» — удивился Шлюнт. «Повторюсь, это моя работа. Я сделал вашей бывшей супруге предложение, она на него согласилась, сделка совершилась. Отдельно замечу, что госпожа Велеруа, мягко говоря, скуповата, даже по моим меркам. Она даже услуги DHL включила в счет, хотя при таких расценках могла бы их провести как подарок от продавца. Уверен, вы бы так и сделали». «Узнаю свою бывшую», — фыркнул я. «Она может». «Именно», — посерьезнел Карл Августович. «Может. И продать информацию о сделке наверняка тоже сможет. Вопрос только в цене. А желающие ее купить, скажу вам сразу и прямо, появятся наверняка. Не в очень большом количестве, скорее наоборот, но непременно. И они к вам придут и предложат хорошую цену. Опять-таки, сомнений на этот счет нет никаких. И я хочу знать наверняка о том, что проводник моей воли будет тверд в своих убеждениях. За это могу поручиться, — не без удовольствия произнес я. Мои рекоменданты, кем бы они ни были, не соврали ни словом. Кстати, после того, как вы ответите «нет», может последовать второй акт драмы, — заметил Шлюнт. Вас обязательно попробуют устранить. К этому тоже надо быть готовым. Впрочем, не исключено, что первые попытки давления уже произошли. Вы просто не поняли, что к чему. Скажите, в последние дни ничего странного не происходило? С учетом того, чем я занимаюсь, странные мои будни. Но вообще было. Меня дважды пытались убить, но возникает такое ощущение, что исполнители не очень-то этого хотели. Собеседник попросил изложить все более детально, что я и сделал. «Я так и думал», — Карл Августович недовольно сморщил лицо. «Хотя, конечно, надеяться на что-то другое было глупо. Не я один умею читать знаки, не я один вижу скрытое. Да-с. Ну а что до вас, Максим? Это рука судьбы. Не находите? Мы еще не договорились, а вас уже записали в мои клевреты. Более того, вы уже понесли определенный урон из-за меня, что, разумеется, будет учтено при выплате вознаграждения за ваши услуги». Не знаю уж, договоримся мы или нет, но как наниматель этот дедок вызывает у меня уважение и симпатию. Редко кто так дела ведет. Все, как правило, пытаются скидку выпросить и вообще на халяву проехаться, как недавний рабих. «Но убить вас все же не хотели, вы правы», — продолжил Карл Августович. «Пугали. Но это только пока. Как только новость о том, что вы теперь работаете на меня, достигнет кое-чьих ушей, игры кончатся. Нет, как я уже говорил, с вами еще разок поговорят, попробуют купить, может, еще разок запугать. Только теперь в открытую. А потом, после отказа, спустят цепных псов и скомандуют им фас. Когда ты знаешь, что на тебя идет охота, то жить немного проще. Знаешь, чего ждать, маршруты выбираешь другие, чаще оглядываешься. Да, многое меняется. Главное — иметь перед глазами полную картину происходящего». «Ну да, ну да», — покивал старичок. «Конечно. Очень верная точка зрения. И вы, дорогой мой Максим Анатольевич, эту картину получите после того, как мы ударим по рукам. Не сразу же, врать не стану. Вопрос, который меня интересует, слишком приватен для того, чтобы доверять его современным средствам коммуникации. Как там говорится, интернет помнит все. Но в любом случае, мне надо понять, что вы желаете видеть в качестве награды за свои труды. Вот что. Говорите без стеснения, дабы я смог оценить, подъемна ли для меня ваша цена. Я же вижу, вы уже знаете, что вам от меня нужно». «Давно знаете, с той поры, как проведали, кто я и как меня зовут. Уверен, одна половина из рассказанного — полная чушь, вторая — враки, которых вокруг меня всегда хватало. Но в каждой сказке всегда есть зернышко правды». «Сначала малое», — я откинулся на спинку кожаного диванчика, «средства на оперативные расходы, возмещение ущерба в случае материальных потерь. Мне вот как-то офис подпалили, ремонт пришлось делать. Замучился тогда из заказчика выбивать компенсацию». «Разумно и резонно», — кивнул старичок. «Далее?» «Если я пострадаю физически, то лечение в хорошей клинике». «Тоже принимается», — согласился Шлюнт. «Сюда же включим похороны за мой счет на хорошем кладбище, при том условии, разумеется, что будет что хоронить. Ну и кое-какие другие мелочи, связанные с посмертием. Это в качестве бонуса». «Что вы так смотрите? Я не шучу. Вам ли не знать, что посмертие — вещь серьезная? Или вы считаете, что ваша удача настолько сильна, что смерть всегда будет огибать вас стороной?» «Нет, не считаю. Просто прозвучало неожиданно», — сознался я. Не было такого со мной на переговорах раньше». «Договор есть договор», — назидательно и очень серьезно сказал потенциальный клиент. «Все надо предусмотреть. Не сомневайтесь, я вам тоже изрядный список условий выкачу. От конфиденциальности до времени докладов о ситуации. Ладно, это все гарнир вокруг мяса. Мне бы хотелось услышать главное». «Хорошо», — я набрал воздуха в грудь. «Мне надо попасть в Нафь. Это вам под силу?»